По желанию владельца оружия возвращается к нему в ладонь, не более 50 раз в сутки. Расстояние не должно превышать 100 метров. Навык требует наличия маны в хранилище оружия. Аура ярости позволяет активировать мощную ауру, заметно повышая свои пробивные и защитные свойства. Навык требует наличия маны в хранилище оружия. Меч-рассекатель, С, чуть короче, легче и хранилище маны 1500 йен. Неизученные навыки, которые есть у героя, но не изучены. Неизученные карты навыков. Сранг. Абсолютная защита ХФТС 1.5. Защищает от любого негативного воздействия и всех видов урона, кроме божественного. Активация 5000 йен. Маны. Стоимость поддержания 1000 йен. Маны в минуту. Заполнение 2753 10000 ОС. Полная парализация С 1.5. Копия. Позволяет полностью парализовать любое живое существо. Время и действие парализации зависит от ранга существа и от его индивидуальных особенностей. Стоимость активации 8000 йен маны. Блокировка пространства С 1.5. Полностью блокирует окружающее пространство, от работы навыков и артефактов, связанных с мгновенным перемещением, а также пресекает работу любых порталов на данной территории. Радиус действия от заклинателя 600 м. Активация 3000 йен маны. Поддержание 1500 йен маны в час. Заполнение 6843 10000. Великая регенерация, С. Пассивный навык, быстро залечивающий любые ваши раны, останавливающий и выводящий наружу любые отравляющие вещества и способный отрастить в течение суток даже потерянную конечность. Требует наличия усиленного питания, а также наличия особенности большой сосуд вечности, D1.5. Неизученные карты навыков, D-ранг, большой сосуд вечности, D1.5. Особенность, прана, плюс 20 на первом уровне, плюс 5 за каждый последующий, итого, плюс 40, дает дополнительный параметр, плоть, 2 шате, сродство с электричеством, Д, метка ЛРД, 1.5 копия, позволяет ставить до 40 меток на живые существа. Если помеченное существо будет находиться к вам ближе 5 километров, вы почувствуете его. Всесторонний поиск жизни D1.5, заполнение 217500 ОС, стрела смерти D1.5, магия, пожирающая жизнь, убитые поднимаются в виде нежити, минус 2 шате, сильный магический дар, D+1.5, особенность, заменяет собой средний магический дар, при отсутствии среднего магического дара добавляет эту способность в 3 ранге. Цепная молния D1.5 испускает в направлении цели мощный электрический заряд, ионизирующий и поражающий значительную область в заранее выбранном направлении. Стоимость использования 1000 йен, маны. Заполнение 316500 ОС. Призыв серых шершней, D1.5. Призыв дождя, D1.5. Получил после битвы с орком на арене. D-ранговые карты пустышки минус 6 шате. Неизученные карты навыков. E-ранг. Поиск жизни Е, 1.5, 24 шате, уже изучено героем, стальные кости, Е, 1.5, 4 шате, уже изучено героем, внушающий ужас, Е, 1.5, 3 шате, уже изучено героем, топкая земля Е, 1.5 копия, минус 3 шате, уже изучено героем, поднять воина скелета, Е, 1.5, 2 шате, уже изучено героем, парализующий ужас, Е, 1.5, 1 шате, уже изучено героем, средний магический дар, Е1.5, 1 шате, уже изучено героем, тонкий телекинез, Е1.5 копия, 1 шате, уже изучено героем, хамелеон, Е1.5, 1 шате, уже изучено героем, контроль нежити, Е1.5, 1 шате, уже изучено героем, комната разума, Е1.5, особенность, разблокирует параметр ментальная энергия или пси, пси, плюс 5 на первом уровне, плюс 3 за каждый последующий, итого. Плюс 17. Иллюзорное пространство растет. Появляется возможность создавать растения в своем иллюзорном пространстве. Средний магический дар, Е1.5, средний сосуд вечности, Е1.5, и прочная шкура, Е1.5, с короля лесных обезьян. Росток воли, Е1.5, особенность, Ви. Плюс 5 на первом уровне, плюс 3 за каждый последующий, итого. Плюс 17. 6. Добавляет новую характеристику воля. Открывает производный параметр. Ви. Апатия. Е1.5. Накладывает на жертву тоску, безысходность и полную апатию ко всему происходящему вокруг. Внимание. При высоком параметре инстинктов или интеллекта, Жертва может успешно противостоять данному воздействию. Требует 300 ед пси. Заморозка участка местности Е1.5. Замораживает участок местности площадью в 1 квадратный метр. Сила умения зависит от длительности воздействия на территорию. Ледяной шип Е1.5. Заполнение 72-100. Морозное прикосновение Е1.5. Заполнение 64-100. Зов Е1.5. Заполнение 76-100 ОС. Холодный разум Е1.5.1 ШТ. Позволяет отключить эмоции и мыслить рационально. Вызов Е1.5. Копия 3 ШТ. Возможность общаться с другим игроком или героем в течение минуты. Радиус действия 100 км. Откат сутки. Прочный хитиновый панцирь Е1.5. Мощные жвалы Е1.5. Ядовитый плевок Е1.5. Железо зловонного облака Е1.5. Стальные кутикулы Е1.5. Гладка шерстка Е1.1. Крысиный нюх Е1.1. ИПР. Стальные когти Е1.5. Непробиваемая шерсть Е1.5. Ледяная стена Е1.5. Досталось съете на арене. Невидимость Е1.5. Когти маны Е1.5. И обаяние колха Е1.5. Досталось с золотистых колхов. При миссии в другом мире. Духовного основания Е+1.5. 1 ШТ средний магический дар Е+1.5. Минус 1 ШТ. Отряд Е1.5. Позволяет собирать под одним командованием до 5 игроков. Позволяет им совместно ходить на миссии, а также обладает прочим, облегчающим боевое сложивание функционалом заполнения 100-100. Мимикрия Е1.5. Аналог хамелеона. Изменение цвета происходит на волосяном покрове. Пассивное увеличение восприятия Е1.1. При изучении позволяет увеличить ваше восприятие на 2. Е-ранговые карты пустышки примерно 80 ШТ. Неизученные карты навыков. F-ранг. Малый сосуд вечности. F1.5. Особенность. Прана. +1 за каждый уровень. Итого. +5. Дает дополнительный параметр. Плоть. Торговля на фондовом рынке. F1.5. Финансовое образование. F1.5. Взлом защищенных компьютерных систем. F1.5. Способы и организация финансовых переводов. F1.5. Испанский язык. F1.1. Португальский язык. F1.1. Индийский язык хинди, F1.1, немецкий язык, F1.1, капоэйра, F1.5, владение стрелковым оружием, F1.5, взрывное дело, F1.5, управление тяжелой бронетехникой, F1.5, управление переносными зенитно-ракетными комплексами, F1.5, диверсионная деятельность, F1.5, базовая армейская подготовка, F1.5, малый магический дар, F1.5, владение плетью, F1.5, управление коллективом, F1.5, владение мечом, F1.5, пастух, F1.3, рыбная ловля, F1.3, гончар, F1.3, игра в кости, F1.4, садовод, F1.3, трубочист, F1.4, турецкий язык, F1.1, китайский язык, F1.1, язык гоблинов, F1.1, около 50 штук, владение топором, F1.5, и программирование, F1, определение птичьих голосов, F1.3, грибник, F1.3, обработка земельных участков, F1.4, а также другие мусорные навыки, всего более 800 ШТ, пустая карта навыка более 3000 ШТ, предметы, предметы С-ранга, пространственное кольцо, S, 3 ШТ, сумка работорговца, S, великое защитное ожерелье Мары, S, поглощает 10 ед урона, способных нанести вред владельцу. Сапоги мастера Илура 4265. С. Удобная и мягкая обувь, сама подстраивающаяся под ноги пользователя. Защита ног. Имеют необыкновенную прочность и внутренний источник энергии, зачищающий от кратковременных негативных воздействий. Возможность незначительно изменять свои размеры, подстраиваясь под пользователя при использовании боевой формы. Карта элитный комплект лучника. С. Эльфийский лук. Снаряжение лучника. Возобновляемый колчан. Артефакт системы. Ранг С. Позволяет трансформировать помещенные в колчан стрелы в оружие системы. 1 стрела день. После трансформации стрелы позволяют поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Монета последнего шанса. С. Изделие, позволяющее телепортироваться владельцу в любую заранее выбранную точку в пределах вашего мира. Требует 2000 единиц маны. Откат умения 100 дней. Великий пространственный браслет Норака с плюс-плюс содержит скрытое пространство объемом 20 кубических метров.

Е. Четырехкратно увеличивает силу вашего голоса. Для активации требуется подать в кольцо ману. Расход маны 20 ед в минуту. Артефакты личной комнаты. Великая стелла Галдара увеличивает вашу регенерацию, а также восстановление любых видов энергии в 10 раз. Радиус действия стелы 20 метров. Великий камень Зартера увеличивает время вашего стандартного нахождения в личной комнате до 1 месяца. Семя Мерлариона, семя дерева, выращенного богиней Эйлари, посажено в личной комнате. Прочие. Карта питомца Д, питомец. Серый прост, уровень 16. Коробка со сферой Лая внутри запирала дверь в сокровищницу. Малая карта возврата, Е, заполнение 0-100, минус 2 шате. Средняя карта возврата Д, карта раба, Е, пустая. Бездонная сумка, F1-7, 40 шате. Сумка мародера, E1-7, 5 шате. Сумка контрабандиста, D1-7, 1 шате. Вечная емкость для жидкости, Е, минус 2 шате. Объем 15 литров, имеет функцию термоса. Еда и питье не остывают и не нагреваются. Фляга Е ранга 1 шате. Фляги Ф ранга, больше 40 штук. Одежда жреца, Е, прочная самовосстанавливающаяся и самоочищающаяся одежда. Редкие неизвестные предметы. Кольцо с огромным красным камнем, от которого веет магией. Снято с тела неизвестного хаосита. Секира и меч. Красивые и дорогие вещи, от которых веет магией. Снято с тела неизвестного хаосита. Кольцо с эмблемой из встроенных друг в друга ромбов снято с тела неизвестного хаосита. Камни души. Камень души великая филактерия, 5 ранга минус 1 шате. Камень души, непривязанный 1 ранга минус 11 шате. Камень души 1 ранг, содержит в себе душу нока, минус 1 шате. Кристаллы маны, около 5000 шате. Кристаллы ци, более 400 шате. Большой камень крови, 2000 единиц жизненной силы, более 3000 шате. Плюс 500 камней из демона. Золотая слеза 300 единиц ви в каждом. Минус 100 шате. Современное оружие. Огромное количество, набранное героем на турецкой военной базе. Еда. Около 100 кг зерна и круп. Около 100 кг вяленого мяса, яиц, зелени и специй. Несколько горячих горшков, приготовленных Бертой. Фрукты и лепешки из походных мешков гоблинов. Около 100 кг каких-то кореньев, оставшихся от короля обезьян. Около 1000 кг неизвестных фруктов, оставшихся от короля обезьян. Куча еды, купленной в сетевых магазинах, а также солидные запасы продуктов, оставшиеся от запасов эльфа. Огромное количество замороженных крысиных туш. Комплект игрока, примерно 10 неполных комплектов. Несистемные предметы, оружие и снаряжение гоблинов. Хороший теплый плащ, кольчуга и добротный хороший шлем. Плетеные, удобные кресла, золотая и серебряная посуда, ткани и одеяло для ночевки, всевозможная мебель, бруски и куски дерева для разжигания небольшого костра, веревки разной длины и прочая мелочевка, большая двуспальная кровать с матрасом и кучей пледов, небольшой казан, 2 столитровых бочонка с прекрасным гоблинским вином, 3 больших сундука с золотом, серебром и медью, гоблинскими монетами. Глава 14. Битва с демонами. Не прошло и получаса, как 4 из 7 туч демонов устремились в лес. При этом, заходя все дальше и дальше в лесную чащу, они не только не встречали сопротивления, но и не видели самих лесных обезьян. Так длилось до тех пор, пока все их силы полностью не скрылись в лесных дебрях. После этого у меня создалось такое ощущение, будто весь лес ожил. От стволов деревьев отделились быстрые и юркие тени, после чего на головы демонам обрушился целый град из камней и палок. Уже при входе в чащу, вынужденные блуждать между различных стволов деревьев, демоны не смогли сохранить свой боевой порядок. Сейчас же под ударом с вершин деревьев они и вовсе рассеялись, чем начали пользоваться мобильные отряды обезьян. Словно появляясь из ниоткуда, они быстро зачищали небольшие группы демонов, после чего также быстро исчезали, моментально вновь взбираясь на деревья и сливаясь с ними, используя свою мимикрию. Сам я тоже сидел пока на одном из деревьев, выжидая удобного момента для атаки. Но спускаться вниз желания у меня пока не возникало. Обезьяны находились в родной для себя стихии и действовали невероятно слаженно. Я же, если попробую спуститься вниз, наверняка им буду при этом только мешаться, и это если еще не получу сверху по голове камнем или палкой от своих союзников. Оп-э, а вот здесь, кажется, и я могу немного попробовать себя проявить под кроны деревьев, пытаясь помочь своим войскам. Залетело несколько десятков летающих, похожих на огромных летучих мышей тварей. Всмотрелся в одно из пронесшихся мимо меня созданий. Крылатый демон-разведчик, Е. Уровень 6. АВО. Крылатые твари оказались Е-ранговыми существами. Впрочем, будь их ранг ниже, вряд ли бы они смогли пользоваться аналогом поиска жизни. Размах крыльев этих созданий был порядка 3 метров, и в заросшей чаще леса они чувствовали себя весьма неуютно, постоянно задевая своими крыльями ветки и свисающие с деревьев лианы. Однако первой своей цели ближайшая из них уже добилась. Тварь, неожиданно спланировав, вцепилась в ствол одного из деревьев и буквально выдрала из него слившуюся с корой дерева лесную обезьяну. Как я уже знал, мимикрия обезьян против этих летающих существ не работала, и те хорошо их видели на фоне остального леса. Получив множественные удары когтями, тело уже мертвой обезьяны было сброшено вниз, а сама тварь обводила деревья взглядом в поисках новой жертвы. Я телепортировался, оказавшись над этим существом, и одним взмахом меча отсек его тонкую шею. Внимание! Вы получили 60 ОС, 160-520. Это существо было 5 уровня, и принесло мне немало опыта. А значит, как следует поохотившись на них, можно было заработать кучу опыта. Опасности же лично для себя я от этих сознаний не чувствовал. Системная броня наемника, броня ЦИ и защитная аура делают меня для них практически неуязвимым. Вот следующая тварь, заметив смерть своего сородича, начала пикировать на меня, но в полете внезапно на нее метнулась крупная тень, зажавшая ее в своих огромных лапах и начавшая долбить телом крылатого разведчика об ближайшую ветку. Ага, это та самая лесная горилла, что я использовал как своего посыльного, хоть ее ранг и уровень был такой же, как у летающей твари, горилла была гораздо больше размером, тяжелее и, как следствие, значительно сильнее. Поэтому в рукопашной схватке у разведчика не было против нее ни единого шанса. Обезьяны достаточно быстро осознали новую опасность и начали весьма эффективно реагировать. Вот в крыло одной из летающих разведчиков в прыжке вцепилась еще одна из обезьян и, порвав тонкую кожистую перепонку, вцепилась в него когтями, повиснув на нем всем своим весом. Вместе противники, совершая причудливые круговые виражи, начали падать вниз. Однако обезьяна, ловко схватившись за одну из пролетающих мимо веток, зависла на ней, избежав дальнейшего падения. В то время как разведчик врезался в крону небольшого дерева, к которому сразу метнулось несколько сливающихся с листвой обезьяньих силуэтов. Так если я и дальше так буду щелкать клювом, то останусь совсем без опыта. Метрах в 7 выше меня одна из тварей прижала к стволу одну из обезьян, и сейчас между ними шла отчаянная схватка, в которой неминуемо одержит победу более высокоранговый демон. Телепортируюсь, оказавшись у демона за спиной, зависнув прямо в воздухе и удерживая себя стандартным умением полета. Быстрый замах, и меч погружается в спину твари. Внимание! Вы получили 72 ОС, 232-520. После чего аккуратно перелетаю до ближайшей ветки, вновь осматриваясь. Фуха! Надо поставить себе зарубку улучшить умение магический полет. Не всегда есть время создавать под ногами летающую доску, порой вот как в таком случае, краткосрочно воспользоваться стандартным полетом, изменив свое положение в пространстве гораздо быстрее и эффективнее. Вот только манежрал этот навык порядка 1000 единиц в минуту, что было для меня совершенно неприемлемо. Именно поэтому я обычно предпочитал ему более экономичные умения. Летающие вражеские разведчики тем временем осознали свою ошибку, которую они совершили, решив принять бой среди ветвей деревьев. Сейчас их остатки вовсю удирали обратно в сторону закрытого кронами деревьев неба. Телепортировался вверх, нанося рубящие движения по крылу одному из убегающих существ, практически перерубая его. Тот начал, нервно взмахивая покалеченным крылом, падать вниз, где я на скорости припечатываю его мечом к одной из веток. Внимание! Вы получили 60 ОС, 292-520. Отбив воздушную атаку обезьяны, тем временем под дружный рев все вместе кинулись вниз. Сам я также, спустившись на землю и выпустив на охоту обоих своих рыцарей смерти, а также ревенанта, телепортировался обратно на одну из веток. Толкаться внизу мне сейчас не хотелось, а моя продвинутая, быстрая и не знающая усталости нежить в любом случае накрошит демонов гораздо больше, чем бы смог уничтожить я. Мое дело наблюдать лучше за общей обстановкой, попутно восполняя из кристаллов слегка просевший магический резерв. И пока битва в лесу заканчивалась полной победой обезьян. Однако я уже благодаря разведчику видел, что оставшиеся 3 тучи демонов также пришли в движение и устремились в лес на помощь ранее вошедшим туда и усердно избиваемым войскам. По всей видимости, в этом и состоял план демонов. впустить в лес часть своих сил, а когда обезьяны спустятся с деревьев и окажутся связанные боем, к демонам должны будут подоспеть подкрепления, которые вместе с основными силами уже переломит исход битвы в свою сторону. После вступления в бой новых вражеских сил чаша весов на поле боя застыла в шатком равновесии. Однако тут уже начало играть свою роль то, что среди обезьян было куда больше высокоуровневых бойцов. Демонов все еще было немного больше, но в основном это были низшие демоны F. Несколько десятков младших демонов E не могли в этом раскладе ничего изменить. Ну а семерка старших демонов могла, конечно, разделаться с одиночными, попавшими им под руку обезьянами, но в гущу схватки эти командиры никогда не лезли. Со стороны же обезьян же в армии имелось несколько сотен горилл Е, несколько десятков королей Д, которые ударами своих огромных лап взламывали вражескую оборону. Ну и конечно тройка обезьян ранга император С, которые были для демонов словно ходячие комбайны смерти, перемалывая любых противников, которые попадались им на пути. Думаю, немалую роль тут сыграла и моя быстрая и неутомимая нежить. В общем, спустя 5 минут ожесточенной рубки демоны дрогнули, сначала медленно начав пятиться к границе леса, а затем и вовсе обратившись в беспорядочное бегство. Обезьяны бросились следом за отступающими врагами, стараясь догнать и уничтожить остатки своих давних противников. Вся же элита обезьян сейчас кинулась в некую заранее намеченную точку сбора. Сам я также направился к ней, сопровождаемый приставленной ко мне гориллой. Та, по всей видимости, была подсоединена к какому-то аналогу моего умения стая и получала команды о том, куда бы нам двигаться непосредственно от Нару. При этом я уже на бегу дал команду своей нежити развернуться и следовать ко мне. По опыту я уже знал, что в подобных сражениях, если нежить быстро не вернуть, они или погибнут, ввязавшись в самую гущу сражения, или получат новые уровни, слив на них весь заработанный опыт. Достигнув точки сбора, сразу же открыл обезьянам портал. Нару, уже известная мне Тасса и 4 десятка королей обезьян сразу же нырнули в него, оказавшись тем самым внутри вражеской крепости. Третья императрица, насколько я понял, осталась возглавлять основную армию, преследующую отступавшие к крепости остатки вражеских войск. Портал закрылся, и я остался в одиночестве, вновь восполняя запасы маны и дожидаясь своих призванных созданий. Вскоре первым ко мне примчался огромный ревенант. Невольно засмотрелся на то, как быстро мчалось это огромное, невероятно быстрое и опасное существо, отблескивая на солнце своим идеально гладким черным панцирем, украшенным острейшими костяными наростами. «Ага, а вот и мои рыцари приближаются». Протянул ревенанту куб-накопитель, с командой скинуть в него весь накопленный опыт, после чего ту же процедуру проделал уже со своими рыцарями. 292 520 и 7094 10000 куб. А во, призванные питомцы только что принесли мне 1622 ос, а значит, что они на троих уничтожили уже больше сотни низших демонов. Неплохое начало, а теперь еще немного повоюем в самой крепости. Как только накопил достаточно маны, вновь открыл портал в крепость, вперед послал нежить с наказом убивать любых встреченных демонов. Сам же для начала осмотрелся. Как только я оказался в крепости, ментальный разведчик переместился вместе со мной, и сейчас я уже знал приблизительные расклады внутри замка. Правда, приблизительными они были потому, что все вокруг буквально горело тысячами живых отметок, идентифицировать которые было не так уж и просто. Однако в общих чертах я все же разобрался. Десант обезьян, стоило ему попасть в крепость, ринулся, убивая все на своем пути, в сторону главных ворот и сейчас вовсю зачищал башни, охраняющие эти самые ворота. Демоны тем временем пытались оказывать им сопротивление. Их сейчас в крепости оставалась дежурная туча плюс примерно около 5-6 сотен демонов-строителей. Сами строители были весьма медлительны, но если дать демонам время и создать из них боевой строй, за счет своей силы и количества они смогут убивать даже королей обезьян. Моя нежить же сейчас металась по внутреннему двору крепости, наводя там дополнительную суету и уничтожая всех, до кого им удавалось дотянуться. Ну а вон те множественные отметки – это, по всей видимости, закрытые в своих клетках рабы. Чувство опасности мгновенно обожгло недобрым предчувствием, и я телепортировался в сторону, а мимо того места, где я только что стоял, на огромной скорости пролетел демон-разведчик. Так, вот этих ребят тоже не стоит списывать со счетов. Поняв, что промахнулась, Т Тварь на мгновение зависла в воздухе метрах в шести над землей. Телепортация. Нанесенный мной сбоку рубящий удар пришелся в бок твари. Внимание! Вы получили 60 ОС, 352-520. Следом магическим полетом притормозил свое падение с высоты, и когда рядом рухнула туша летуна, дотронулся до застрявшего в существе оружия карты активатором, на мгновение, убирая и вновь призывая оружие. Так, устрою пока себе экскурсию по округе. Выбежав из-за горы каменных блоков, тут же увидел шестерых демонов-строителей, неуклюже бегущих в сторону ворот. Бегать, как видим, эти создания тоже не особо приспособлены. Легко догнал их, нанося заднему удар в спину. Внимание! Вы получили 6 ОС, 358-520. Остальные начали поворачиваться и даже пытались как-то меня достать, неуклюже взмахивая своими конечностями. Я же, просто оббегая их по кругу, раздавал им удары мечом. Внимание! Вы получили 6 ОС, 364-520. Внимание! Вы получили 6 ОС, 370-520. Внимание! Вы получили 6 ОС, 376-520. Внимание! Вы получили 6 ОС, 382-520. Внимание! Вы получили 9 ОС, 391-520. Последний из них оказался аж третьего уровня, однако на его боевых качествах это никак не сказалось. Мне они чем-то напоминали зомби из типичных постапокалиптических фильмов. Те тоже в фильмах были сильные, но очень медленные, неуклюжие и достаточно легко умирали от ударов главных героев. Но если дать таким себя окружить или зажать в угол только за счет своей силы, разделают тебя в момент. Впрочем, имея полет и телепортацию, о таком исходе событий беспокоиться мне не стоило. Огляделся. Невдалеке от заполненных рабами клеток четыре крылатых разведчика зажали к стене одного из королей лесных обезьян, и постоянно маневрируя, непрерывно атаковали его с разных сторон, стараясь нанести быстрый удар и тут же отлететь на безопасное для себя расстояние. А судя по уже почти выцветшей и местами уже покрытой сединой шерсти, мне вновь повстречался мой провожатый. По всей видимости, старая обезьяна отстала от совершившего молниеносный рывок отряда, где его и зажали в угол эти крылатые бестии. Оружейная аура. Телепортация. Совершивший резкий бросок разведчик успел в очередной раз поранить свою неуклюжую жертву, после чего отлетел на несколько метров в сторону, давая возможность произвести атаку остальным своим собратьям. И в этот момент я и возник у него за спиной с уже занесенным для удара мечом, буквально светящимся от вложенной в него магической энергии. Внимание! Вы получили 72 ОС, 463-520. Одним ударом я просто развалил его тело надвое. На мгновение среди летающих созданий воцарилась паника, вызванная моим внезапным появлением. Телепортация. На этот раз разведчик был более насторожен и сразу попробовал не только уйти из-под моего удара, но и рубануть меня своим крылом, на оконечности которого был приличных размеров коготь. Уже двигаясь, я изменил направление движения своего меча и блокировал им удар крыла, в результате на треть укорачивая его общую длину. Глупо пытаться пробить покрытой кожей костью с ранговое оружие, дополнительно усиленное магией. Упавший на землю демон яростно шипел, махал крыльями, не только защищаясь, но и в безрезультатных попытках снова взлететь. Подходить к этому раненому, яростному созданию было просто опасно, поэтому я, достав лук, всадил в него пару системных стрел, заканчивая его мучения. Третьего летуна, как оказалось, в прыжке своими когтями достал Кхур, и к этому моменту уже успел выпотрошить демона так, что тот не показывал признаков жизни. Четвертый же противник тем временем куда-то сбежал, явно посчитав этот бой для себя неперспективным. Поздравляю тебя с новым уровнем, Кхур. Надеюсь, я тебе не помешал. Насколько я видел, союзник был уже 15 уровня. Как ни странно, ты очень вовремя. Что же касается этой битвы, то она просто вдохнула в меня новых сил. Сказав это, он, не оглядываясь, умчался в сторону ворот. Насколько я знал, то Д-ранговые создания, одним из которых и был король лесных обезьян, получают за каждый уровень сразу 3 очка характеристик. И если он все их вложит в свою живучесть, то сразу скинет не меньше 4 десятков лет, а может даже и больше, и сможет и дальше продолжать охотиться, наращивая свои уровни. Встретился взглядом с испуганным, худющим человеком, одетым в подобие разодранной старой рубахи. Он был заперт в ближайшей ко мне клетке и испуганно таращился на меня. Кажется, от огромной первообезьяны, располовинившей у него на глазах пару не самых слабых демонов своим сияющим энергией мечом, Он тоже ничего хорошего не ожидал, вот и помогая этим обезьянам, даже спасибо не сказал. «Верно?» – спросил я у очумевшего от моей речи на системном языке мужика. Тот, сглотнув, поспешил быстро несколько раз кивнуть. «Ну, вот и я говорю, неблагодарные создания». Сказав это, я подошел к пронзенному стрелами демону, и надев на руку перчатку вырвал их, убрав стрелы в хранилище. Получать опыт сейчас было нежелательно, так как весь бы он пошел на увеличение уровня, а времени перекидывать его сейчас в куб-накопитель просто не было. Затем я резко развернулся и помчался в сторону центра крепости. Побежал же я сюда по одной простой причине. Мое чувство опасности, способное заранее предсказывать угрозу и направление, из которого она может идти, однозначно сигналило, что здесь продолжать находиться очень рискованно. Однако, как ни странно, я здесь совершенно ничего опасного не видел. Обезьяны уже зажали и сейчас добивали остатки бежавшего из леса воинства демонов у ворот, а также уже начали зачищать оставшуюся крепость. По всем расчетам мы уже победили. Однако чувство опасности до сих пор ни разу меня не обманывало. Применив взор мертвеца, я еще раз осмотрел прилегающую территорию, но никаких скрытых невидимок не обнаружил. Обычная широкая площадь, по центру замка аккуратно уложенная камнями, что тут вообще может быть опасного? И вдруг меня буквально пронзила одна догадка. Притом именно она объясняла, откуда в крепости взялась такая большая армия демонов, которой я не видел при первом своем появлении. А также она прекрасно подтверждала то, почему уже дуром начинает реветь об угрозе мое умение. А объяснение это было до банальности простое. Не я один умею строить порталы, а я сейчас стою посреди площадки, куда вот-вот нагрянет новая армия демонов. Глава 15. Адепт пространства. Буквально секунда ушла у меня на принятие, как мне кажется, единственно верного на данный момент решения. Да я, конечно, мог взять и спокойно сбежать отсюда, ведь свое дело я уже сделал и больше лесным обезьянам вроде как ничего не должен. Однако в душе я прекрасно понимал, что поступить так будет крайне неправильно. Именно поэтому я сейчас несся к одной из башен, уже зачищенных обезьянами от демонов, по дороге еще и призвав к себе всю свою верную нежить. Хотя вот этот крепкий каменный дом, я думаю, для моих целей тоже неплохо подойдет. Буквально влетев в него, увидел приготовившихся к сражению двух низших демонов, которые, издав странный высокочастотный писк, ринулись на меня в атаку. Оружейная аура. Телепортация. Оказавшись сбоку от того противника, что был левее, рубанул его по ногам, но не рассчитал того, что клинок, напитанный магией, просто срубит их. Внимание! Вы получили 15 ОС. 478-520. Второй низший демон так и промчался мимо к оказавшемуся открытым после моего перемещения входу и, не останавливаясь, решил покинуть ставшее весьма опасным убежище. Однако, уже поравнявшись с входом, он моментально остановился, словно наткнувшись на невидимую преграду, а из спины его показался костяной клинок, пробивший демона насквозь. Один из моих рыцарей смерти легко поднял свое оружие вместе с наколотым на нем демоном, и, как мне показалось, даже с какой-то презрительностью сбросил его со своего клинка. Все-таки при создании рыцарей смерти часть личности старого хозяина тела сохраняется, а наемник, из которого был создан этот рыцарь, демонов точно недолюбливал. Тут же рядом показалась и остальная моя нежить. Притом, если рыцари легко расположились внутри здания, то ревенант в проем просто не пролезал, и я оставил его сторожить подходы к дому. Таким образом, дав своей нежити команду меня охранять, я достал куб-накопитель и принялся переливать весь опыт в одну из залежавшихся у меня высокоранговых карт. Блокировка пространства S1.5 полностью блокирует окружающее пространство, от работы навыков и артефактов, связанных с мгновенным перемещением, а также пресекает работу любых порталов на данной территории. Радиус действия от заклинателя 600 м, активация 3000 единиц маны, поддержание 1500 единиц маны в час, заполнение 6843-10000. На данный момент для окончательного заполнения этого навыка не хватало просто огромного количества опыта. И если поглощать его из куба было невероятно приятно, то когда я перекачивал его в карту, это начинало причинять мне чуть ли не физическую боль. Однако вскоре карта оказалась заполнена, 100-520 и 4315-10000 куб, и я без промедления активировал изучение этого навыка. В отличие от полностью системных навыков, вся прелесть подобных умений заключалась в том, что они давали тебе конкретные знания по работе с окружающим тебя пространством. То есть ты не просто получал у себя в интерфейсе иконку с изображением заклинания, на которую ты бездумно время от времени нажимал, чтобы его использовать. В подобных навыках владельцу закладывался огромный багаж информации о том, как, используя свою собственную ману, закрыть, контролировать и удерживать определенную область пространства вокруг себя. А благодаря особенности сродства с пространством, да, я впитывал эти знания буквально как губка, не только получив, но и поняв природу манипуляций, которые мне нужно будет произвести. Притом я уже знал, что благодаря расширенным знаниям, усвоенным благодаря моему сродству, я теперь и сам могу менять под себя этот навык, расширяя зону его действия или наоборот сужая ее. Правда, пока в не очень больших пределах, а для того, чтобы еще больше расширить эти пределы, мне надо будет еще очень и очень долго тренироваться, пробовать различные варианты и экспериментировать. И еще одним огромным бонусом, доставшимся мне сейчас, было то, что сранговый навык, который я изучил, посвятил меня в те аспекты пространства, о которых я раньше даже не догадывался. Градацию полученных знаний можно было сравнить со степенью владения магией пространства. Если для того, чтобы использовать навык телепортации или блинка, достаточно было знаний уровня ученика, для открытия портала уже требовались углубленные знания уровня мастера или даже магистра. А вот для блокировки пространства на огромной территории требовались знания уже никак не меньше уровня архимага. И пусть мне досталась лишь крупица этих бесценных знаний, необходимое только для того, чтобы совершить пусть и сложное, но достаточно определенное действие. Часть этой информации я мог использовать и для улучшения своих более низкоранговых умений. Например, теперь я знал, что можно сделать, чтобы многократно увеличить время работы своего портала или, допустим, увеличить или уменьшить его размеры. Да и крутить этот портал теперь можно было буквально во всех плоскостях. К тому же теперь я в любой момент сам смогу его закрывать, не дожидаясь, когда пройдут отведенные на его работу 30 секунд. При этом эти действия сейчас казались мне вполне логичными, и изначально по замыслу своих создателей портал и должен был работать долго и, как мне кажется, на любые расстояния в пределах одного мира. Просто система при изучении навыка специально блокирует часть нужной для его полноценной работы информации, скажем так, специально делая навык создания порталов ущербным, чтобы потом игроки вынуждены были вкладывать опыт в улучшение этого навыка, а за этот опыт система будет уже открывать им понемногу ранее специально скрытые от них аспекты. Ведь количество якорей всего в 5 штук, и расстояние всего в 500 км, на которые может открыться окно, это точно такие же системные костыли. Правда, как избавиться и от них, я пока не знал, так как полученных мною знаний было все еще недостаточно. Придя в себя, я громко выдохнул. Получить такой огромный объем информации было непросто. Притом хотелось сесть и разобрать по полочкам полученные знания. Однако волевым усилием я пока отбросил от себя это желание. Притом учитывая то, что снаружи было достаточно шумно. Выскочив из своего временного убежища, я сразу же телепортировался на его крышу. Сначала нужно понять, что успело измениться за то время, пока я изучал высокоранговый навык. Как я и предполагал, посреди площади открылись врата, из которых сейчас выходили демоны. Причем это были не мелкие низшие демоны, а элитные бойцы. Пользуясь свойством адаптивного зрения, приблизил и рассмотрел одного из них. Младший демон-воин, уровень 7. Это были крепкие, значительно больше обычного человека создания. Они имели темно-красную, местами покрытую бляшками защитных наростов кожу. Тела же их, казалось, полностью состоят из выпирающих мышц. Притом на каждом из них поголовно была одета качественная стальная броня, а в руках разнообразное системное оружие. По всей видимости, некий доминион, о котором мне рассказывал Нару, всерьез оценил нашу опасность и послал сюда свои элитные силы. На данный момент из трех расположенных недалеко друг от друга порталов уже вышло не менее 300 этих созданий. Появляясь в замке, они сразу устроились в боевые порядки, прикрываясь щитами и защищая центральную площадь, на которую продолжали прибывать их новые силы. По всей видимости, перед атакой на обезьян они решили сначала скопить достаточно мощный ударный кулак, а также резерв, который бы продолжал прикрывать портальную площадь, поэтому пока сами демоны обезьян пока также не атаковали. Притом дополнительно рядом с ними сейчас крутилось порядка сотни низших демонов и сотни демонов-строителей. Все, что осталось от изначального гарнизона крепости. Обезьяны же, захватившие к этому времени почти все крепостные стены, так и стояли сейчас в нерешительности. По всей видимости, они сейчас решали, кинуться ли им в атаку на демонов, которая благодаря постоянному прибытию тем подкреплений, скорее всего, закончится поражением, или попробовать отступить обратно в лес, пока демоны еще не набрали достаточно сил для их преследования. Момент образования самих порталов был ими уже упущен, когда бы они могли сломить вражеские силы и просто по одному убивать появляющихся из перехода врагов. И время точно работало сейчас не на обезьян. На то, чтобы осознать общий расклад сил, у меня ушло всего несколько секунд. И если я сначала хотел просто заблокировать вражеские пространственные переходы, для чего собственно и начал учить сранговое умение, то сейчас у меня появился новый план. Своим адаптивным зрением я видел, что сама пленка пространства, через которую выходят новые враги, имеет слегка мутноватый пепельно-серый цвет, а значит, вступающие во врата воины не видят, что же именно их ждет на той стороне перехода. А учитывая недавно полученные мной знания, я мог это использовать. Без всякого сомнения, я отменил сразу три своих якоря, находящихся как на земле, так и в подземелье древнего города. После этого, заранее нацепив на себя свою прокачанную невидимость, чтобы не сильно привлекать внимание, совершил вверх два прыжка, где, удерживая себя полетом на высоте примерно в 50 метров от земли, сравнительно недалеко друг от друга, установил три новых маяка. Быстро возвращаюсь на исходную позицию и, вцепившись в новые кристаллы маны, продолжаю экстренно выкачивать из них энергию. При этом мне надо успеть все сделать до того, как обезьяны решат отступить, так как уже через 5-6 минут демоны начнут превосходить их по своим силам, и все мои действия тогда станут бесполезны. Ведь от армии обезьян, изначально насчитывающей 1300 особей, после битвы в лесу и захвата крепости осталось немногим больше 800, притом большая часть из них была низкоуровневыми лесными обезьянами, да и множественные раны, так же как и накопившаяся за день усталость, тоже играли не в их пользу. Хотя, стоп, кажется, они все же решили принять этот бой. По крайней мере, их группы начали стекаться с крепостных стен ближе к центральной площади, на которой сейчас стоят демоны. Ну что ж, перед их гордостью и упорством остается только снять шляпу. Пока собирал ману, отдал нежити звезду накопитель с заданием слить туда весь опыт, что они сумели собрать во время схватки в замке. Ведь если мой план удастся, нового опыта у нас с ними будет предостаточно, и они просто потратят его на взятие уровней. Так, маны вроде уже достаточно, ну а теперь попробую осуществить свой хитрый замысел. Создав под ногами летающую доску, я устремился к вражеским порталам, притом благодаря моей продвинутой невидимости на меня так никто внимания и не обращал. Однако радость моя длилась недолго. Здоровенная трехметровая тварь с огромными крыльями, распахнутыми за спиной, подняла руку, показывая на меня своим когтем. Старший демон-разведчик Д, уровень 9. После чего мне пришло заранее выставленное мной в интерфейсе предупреждение от системы. В свое время я поставил его на тот случай, если на меня кто-то решит повесить свою отслеживающую метку. А все кружащие неподалеку демоны-разведчики сразу же изменили направление своего беспорядочного полета и кинулись прямо на меня. Вот ведь гад. Ну ничего, похожие приемчики мы уже проходили и к ним в общем-то готовы. Делаю еще одно перемещение, оказавшись рядом с крылатым уродцем и кучей прикрывающих его демонов-воинов, и, вытянув руку вперед, наношу свой самый сильный удар. Оплеуха Джейра. Ускорение. Время привычно замедляется, а группа демонов с летающим чудовищем во главе начинает медленно разлетаться в стороны от удара моей духовной техники. Тут же, не теряя ни мгновения, нахожу в меню нужный навык и активирую его. Внимание! Метка успешно разрушена. Метка этого демона оказалась ничем не сильнее тех, что ставили мне на арене в древнем городе. И теперь для окружающих я вновь невидим. Делая крутой вираж, огибаю одну из пронесшихся рядом летающих тварей и оказываюсь прямо на точке появления вражеских сил. Собрав всю свою ману, я направил ее на создание нового, уже своего портала. Причем мой портал находился практически вплотную к порталу демонов и был повернут так, что вход в него начинался сразу у выхода из демонского прохода. И для стороннего наблюдателя практически ничего не изменилось, кроме того, что из одного из ихних врат перестали выходить новые бойцы, а на самом деле первый из них уже вывалился из моего прохода, расположенного в 50 метрах над землей в сотне метрах отсюда. В этот момент внимание демонов оказалось отвлечено новыми действующими лицами. Внутри прикрытого демонами пространства проявились из невидимости три огромные фигуры, которые принадлежали Нару и двум его самкам. Тут же они кинулись к порталам, а одна из них схватила обнаружившего меня крылатого демона и буквально разорвала его пополам. По всей видимости, обезьянам также не нравились эти летающие создания, способные видеть невидимок, и, видимо, помешавшие им незамеченными подобраться к самим вратам. При этом все демоны в округе также отреагировали молниеносно. Видно было, что с выучкой, как и боевым опытом, у них тоже все в порядке. Они сразу, не считаясь с потерями, рванули наперерез проникшим к ним огромным лесным монстрам. Притом за счет своего подавляющего количественного перевеса им удалось не подпустить и даже оттеснить императора и императриц подальше от охраняемых ими порталов. Вместе с этим и остальные обезьяны, потихоньку подходящие к рядам демонов, также устремились в атаку. Впрочем, мне это было только на руку. Рядом с оставшимися двумя переходами сейчас почти никого не осталось. Оказавшись рядом со вторым переходом, я также создал вплотную к нему свою пространственную ловушку, а ману для открытия выкачал, опустошив сферу ряда и магический запас одного из мечей-рассекателей. У третьего перехода я применил свой Д-ранговый козырь, которым обычно почти не пользовался из-за его долгого отката. Пилюля второго шанса, Д-1-5, полностью снимает усталость, восстанавливает все энергетические резервы обладателя, ненадолго притупляет боль и оказывает легкое исцеляющее воздействие на организм. Откат 7 дней. В одно мгновение все тело будто наполнилось силой и здоровьем, а мои энергетические резервы вновь полностью наполнились. Тут же установил третий свой портал, после чего, поскольку запас духовной энергии у меня тоже восстановился, еще раз ударил по самому крупному скоплению демонов оплеухой Джейра. Дальше обезьяны должны были воевать здесь уже без меня. Сам же я, взмыв в небо, направился к тому месту, где сейчас с неба происходил настоящий демонопад. Демоны падали с огромной высоты, равной 16-этажному дому. Однако, поскольку их никто не убивал системным оружием, которое при смертельном ранении сразу же осушает жертву, то даже получив травмы, несовместимые с жизнью, они все еще оставались живы. По крайней мере, сердце и мозг даже у обычных людей продолжают работать в таких условиях еще долгие минуты. Чего же говорить об невероятно усиленных физически демонах, некоторые из которых умудрялись после приземления даже достаточно быстро ползать. К тому же многие из них успели зажечь на себе какие-то ауры, видимые даже невооруженным взглядом, и если дать им на восстановление определенное время, уверен, они вскоре вновь смогут подняться, чтобы напасть на меня. Другое дело, что времени им на это давать никто не собирался. А еще здесь у меня уже появились конкуренты. С десяток лесных обезьян уже вовсю добивали выпавших из портала демонов. А ну-ка ж отсюда, это моя добыча. Рявкнул я на них, добавив маны, значительно усиливающий мой голос. А возникший у меня за спиной ревенант быстро склонил их к правильному решению возникшей проблемы, а именно, быстрее убираться отсюда, пока их самих не пустили на опыт. Отдаем мне звезду накопителей и добиваем демонов. Дал я следующую команду своей нежити. Праздник жизни, к сожалению, у нас закончился достаточно быстро. Уже через 5 минут демонопада из портала появился еще один старший разведчик, который, в отличие от своих пеших боевых товарищей, прекрасно умел летать. После этого новые демоны перестали заходить в порталы. Я же временно заблокировал окружающее пространство, получив достаточно интересное сообщение. Внимание! Пространство заблокировано. Махаон. А это значило, что все вокруг получили точно такое же сообщение и теперь знают, кто виноват в играх с пространственными переходами. Хотя так и так все быстро выйдет наружу, так как целую гору трупов демонов никуда теперь так просто не скроешь. И все же за эти 5 минут я успел практически озолотиться. В среднем уровень демонов был примерно 6-м или 7-м. А значит, они приносили мне примерно от 84 до 98 ОС при убийстве их с ранговым оружием. Нежить обладала Д-ранговым и Е-ранговым оружием и получала немного меньше, но с лихвой компенсировала это своей невероятной скоростью и неутомимостью. И все же это было несущественно. Главной проблемой для меня стало не получить по голове от очередного летящего сверху демона и попытаться контролировать опыт, получаемый моей нежитью, так чтобы он не ушел весь на очередное повышение их уровня. И все же, Несмотря на мой контроль по паре уровней, каждый из них успел приподнять. Да чего там говорить. У меня у самого в этой суете не было времени перекидывать опыт в накопитель, поэтому сам я за время этой бойни также вырос на 4 уровня. А общий мой баланс сейчас выглядел примерно так. 490-560 и 7936-10 000 куб. 436-1500 звезда. В общем, я не только отбил потраченный на высокоуровневый навык опыт, а еще и прилично заработал. Обезьяны же все-таки смогли додавить оставшихся без подкреплений демонов. В результате крепость вновь осталась за нами.